уважаемый Филипп Ермаш Тимофеевич. История моих отношений с председателем Госкино СССР Филиппом Тимофеевичем Ермашом по существу началась со 100 дней после детства. Директор Мосфильма Николай Трофимович Сизов, человек искренний и порядочный, но совершенно дремучий в оценке всяких там художеств, посмотрел мой фильм и ужаснулся. «Кошмар», – честно поделился он своими впечатлениями. «Более убогого изображения современных подростков я в жизни не видел. Их волнуют одни лишь дикие низменные инстинкты. Какое-то повальное половое очумение». Он страшно на меня ругался, и я был, конечно, в состоянии шока. Отношения мои с начальниками застойных времен, надо сказать, строились довольно занимательно. Ко мне в основном они относились, в общем-то, с симпатией, вызванной, как я теперь понимаю, двумя странными факторами. Первым, судя по всему, было мое славянское происхождение, вторым – то, что я был не блатным. Отступление ни от первого, ни от второго, положа руку на сердце, в массе свои начальники не любили. Тем более, что в какое-то время наш кинематограф вообще казался им исключительно еврейским делом. Райзман, Хейфиц, Козинцев, Донской, Эрмлер, Зархи, Арнштам, Рошаль. Так что тогдашним руководителям кинематографа было крайне приятно видеть в моем лице редкое исключение из неприятного правила. Я ощущал изначальную теплоту в их глазах. Вот где совсем молодой, перспективный, курносый, и никто за него не просит, не звонит. Правда, после просмотра любых трех кадров, взятых произвольно из моих лент, изначальная теплота как-то стремительно выветривалась. Вот и Сизов крушил меня тогда беспощадно. Тем более страстно он посылал меня из нокдауна в нокдаун, еще и потому, что новый кинематографический министр той поры, Филипп Тимофеевич Ермаш, уже успел прославиться тем, что в пух и прах разнес замечательную картину моей однокурсницы Динары Асановой по сценарию Юрия Клепикова «Не болит голова у дятла». Разнес он ее по тем же мотивам и почти теми же словами, что и Сизов мою. Так что, когда я появился со своими банками пленки в комитете, тамошние, видавшие виды редактора, поглядывали на меня с ужасом. Они понимали, что та Динарина картина плюс эта – два сапога пара. Шли дни. Ермаш мою картину смотреть не торопился, отдыхал после первого разноса, приглядывался к обстановке. Думаю, в те дни припомнился ему и простейший закон контраста. Через неделю, явившись в кабинет Сизова, я увидел своего начальника с опрокинутым лицом. «У тебя копия-то уже напечатана?» – обескураженно спросил он меня. «Напечатана, а что?» «Да понимаешь, министр хочет послать фильм в отборочную комиссию Западно-Берлинского кинофестиваля. На следующий день меня вызвали в первый отдел, дали заполнить какую-то безумную анкету, велели сфотографироваться как в тюрьме, в фас, в профиль и еще раз в профиль. И все время говорили: срочно, срочно, нам дорога каждая минута». Примерно через месяц я обнаружил себя в Западном Берлине, в роскошном отеле «Зоопаласт», к тому же в очень странной и практически невероятной компании замминистра кинематографии Владимира Николаевича Головни и члена жюри от СССР Ростислава Николаевича Юренева. Естественно, был шок и от Западного Берлина. Все казалось наваждением. Зачем тут я? Тем не менее, настал момент фестивального просмотра моей картины. К кинотеатру меня подвезли на «Мерседесе», ввели внутрь по алой дорожке, проведя сквозь длинные шеренги фоторепортеров со вспышками. В зале посадили рядом с бургомистром Западного Берлина. С другой от меня стороны сидел советский посол. За два часа до просмотра я в номере отеля сходил с ума от страха, что никто не придет. Но зал «Зоопаласта» был набит битком. Дамы в бриллиантах, мужчины в смокингах. С изумлением, глядя на этот полный зал, я силился понять, что могло привести сюда всех этих людей? Ну, ладно бы, в нашем нищем отечестве, где зимой уже в 4 вечера темно, холодно и некуда деться, ну, можно затащить каких-нибудь несчастных на фильм про пионерское детство. Но в этой цветущей стране, где всюду музыка, нарядные люди сидят в сотнях кафе, какой же дурак пойдет смотреть мою картину? Позднее, бывая на других фестивалях, я все время задумывался все о том же. Ради чего приходит хоть кто-нибудь смотреть картину какого-то неведомого русского режиссера про совершенно непонятную для них жизнь? Кстати, таких дураков обнаруживалось очень и очень немало, особенно если вспомнить обо всех фестивалях и прочих советских показах в самых разнообразных странах мира. Вот и тут, в Западном Берлине, наконец начался показ моей картины, а я, сидя в зале, чуть не умирал от стыда и ужаса. До конца фильма в зале царила полная гробовая тишина. Никто не улыбнулся, не вздохнул, не хихикнул, вообще ничем никак не проявил своего отношения. Провал, что ли? Вскоре выяснилось, что нет. Оказалась такая манера немцев реагировать. Фильм закончился, зал зааплодировал. Вроде как-то все и обошлось. Затем мы поехали на виллу посла. По дороге он объяснил мне, что я должен вести себя так, будто бы я хозяин виллы, будто бы я в ней живу и сам, а не посольство, и устраиваю прием по случаю фестивального показа. Напомню, был 1974 год. В Отечестве зверствовали авиры, травили Солженицына, на бульдозерах ездили по живописи, давили любое инакомыслие. А здесь шикарный западно-берлинский Бамонт катил в роскошных авто на мой прием. И вскоре я с дурацким видом, нелепо улыбаясь, уже пожимал каким-то людям руки, не в силах даже примерно понять, кто есть кто. Потом все в неописуемых количествах поглощали черную икру и пили водку. Хотя посол велел мне пить только по глотку, но почти все подходили, все чокались, и где-то на сотом поздравлении уже с трудом соображалось, кто я такой и как здесь оказался. На закрытии фестиваля меня посадили не вместе со всей делегацией, а где-то сбоку. Это внушало известные надежды, хотя умеренные. К досаде своей я прожег сигаретой пиджак. Других нарядов у меня не было, так что на торжественном акте я присутствовал с дырой на груди. Награды, как и обычно, объявлялись от низшей к главной. И когда их было уже вручено с десяток, я понял, что мне ничего не светит. Оставались только две главные премии. И тут объявили, что за лучшую режиссуру приз достался мне. Это был невиданный подарок. Я поднялся на сцену, Клаудио Кардинале вручила мне серебряного медведя, мы даже с ней расцеловались, я потряс в воздухе статуэткой так, как видел это на фотографиях. Потом опять все меня обнимали и целовали, а потом уже был заключительный фестивальный банкет. На следующий день берлинские газеты очень уважительно написали о картине, обо мне, о моем призе и даже о том, что у меня лицо молодого боксера. Но все же не удержались сообщить, что на заключительном банкете присутствовали Кирк Дуглас с супругой, Ален Делон с супругой, Франсуа Трюфо с супругой, Жан-Люк Годар с супругой и Соловьев с головней. Обмытие призов происходило капитально. По пьянке я потерял софьяновый футляр и вез через границу своего медведя, завернутым в грязные рубахи, не понимая, почему на проходе через контроль зверски начинает свистеть сирена. Пограничник предложил мне снять часы, вынуть ключи, собирался заглядывать и в рот, и в задницу, пока я, наконец, не вспомнил про медведя в рубахе. Медведем этим, что говорить, я, конечно же, был обязан Ермашу. Это он посмотрел 100 дней, как-то по-своему что-то вычислил, оценил, настоял вот, чтобы картину послали на фестиваль, и результатом радовался даже больше меня самого, словно это он, а не я. Как всегда на Руси, власти наши не знают удержу ни в хуле, ни в хвале. Ни в унижениях, которыми они то сознательно, то бессознательно подвергают творцов, ни в милостях, которыми их тут же вдруг осыпают. После 100 дней Берлина на меня покатился вал всех премий, которые только возможно было тогда получить. За «Красной гвоздикой» премии Московского комсомола последовала премия Ленинского комсомола, затем Государственная премия СССР. До Нобелевской дело не дошло, видимо, по чистой случайности. Но если бы ее тогда мне дали, я ни на секунду не усомнился бы, что так оно и надо. Я привык к похвалам и наградам, как-то освоился в новой жизненной полосе и жил с внутренним ощущением, что так все оно и есть, и иначе быть не должно. Никогда за все годы своего сидения в министерском кресле Ермаш меня не топил. Случалось, он пугался за себя, а, кстати, и за меня, пускался на хитроумные маневры, чтобы опасные ситуации, спровоцированные мной, как-то нейтрализовать, но не было случая, чтобы он попытался меня подставить или угробить. К тому же Ермаш отличался цепким, хватким продюсерским складом ума. Сразу же по завершении 100 дней начал приставать ко всем, в том числе и к нему, со сценарием спасателя. В ответ Ермаш кисло морщился, а в один из моих приходов к нему сказал: «Ну с чем ты возишься? Ты же взрослый человек. Вот смотри, что я тебе предлагаю». Был такой замечательный русский поэт и музыкант Александр Вертинский. Вот про кого фильм нужно делать. Ну, соглашайся. Давай, соглашайся, пока я добрый. К тому же у нас как раз сейчас есть великий актер, который может его сыграть. Это кто? Ну, ты же режиссер. Ты думай, предлагай. Думать в кабинете у министра было непривычно. Никто не приходил в голову. Не вспомнил. Но как же так? Смоктуновский. Действительно, подумал я, Смоктуновский может быть гениальным Вертинским. Да я тебе для этого фильма весь мир раком поставлю, щедро пообещал Ермаш. Будешь снимать в Париже, в Шанхае, в Америке, всюду, где он был, где он пел, где тебе для фильма понадобится. Ну да. А в конце, разумеется, Вертинский будет целовать землю у Белорусского вокзала. Спросил я, набравшись нахальства. А в конце, разумеется, Вертинский будет целовать землю у Белорусского вокзала, мрачно подтвердил Ермаш. Тем более, что именно там он ее и целовал. Шло время, когда практически все головы были заидеологизированы до упора. Мне, например, это целование казалось какой-то жуткой изменой любым человеческим идеалам. Вот ведь дурь, а! «Я как-то больше люблю людей», – многозначительно насупившись либерально, – отвечал министру я, – «которые уж если уезжают, как Бунин, то не возвращаются целовать землю у Белорусского вокзала, а если уж остаются, как Ахматова, то тогда и не уезжают вовсе, и опять-таки никакой земли прилюдно целовать им не приходится». Ермаш на меня посмотрел с сожалением, как на полного идиота, в чем, как вы понимаете, был вполне прав. Мое измученное мастурбационным либерализмом сознание наложило страшное табу на все, что могло тогда означать измену высоким идеалам диссидентства, и, увы, никак не могло принять дельного и здравого предложения министра. Спасателя мне все же снять удалось, хотя пробивание его, а потом и сдача растянулись на годы. Сначала мне пришлось снять в Японии «Мелодии белой ночи», советско-японскую картину, которая Ермашу, а, кстати, и Сизову, очень и очень понравилась. На гребне начальственного благоволения я вновь притащился к Ермашу со сценарием «Спасателя», который еще раз был зарублен Сизовым. Тот жестко начертал на титульном листе: «Фильмов о самоубийцах студия «Мосфильм» не ставила и ставить не предполагает». В Государственном комитете по кинематографии в этот момент произошли перемены. Покинул свой пост Даль Орлов, и его место занял пока что малоизвестный, а теперь уже и вовсе неизвестный, Анатолий Богомолов. Увидев меня со спасателем, Ермаш тоскливо спросил: «Ну что, хочешь, чтобы я прочитал сценарий, или отдадим его сначала Богомолову?» «Я не знаю». «Тогда пусть прочитает сначала Богомолов. Потому что если я прочту и пошлю тебя, то больше уже идти тебе не к кому. А если Богомолов прочитает и пошлет, то ты опять придешь ко мне». Я отправился к Богомолову. Дня через два он прочел сценарий, после чего состоялся следующий памятный разговор. «Грустно все это», – сказал Богомолов, шелестя страницами сценария. «Обидно просто за вас. Пробавляетесь вот такой беллетристикой. А в литературе сейчас привычное дело Белова, Матрёнин двор Солженицына, Распутин, Астафьев». Я понял, что передо мной абсолютно свежий социальный типаж, совершенно нового масштаба. Чтобы больше не слушать про то, что Солженицын пишет лучше меня, архипелаг ГУЛАГ сильнее спасателя, я на всякий случай, как бы в затмении ума, взял и, заорав как резанный, раскурочил в богомоловском кабинете на мелкие части конторский стул. Хозяин кабинета затих. Он решил, что я, наверное, все-таки псих. Пометуя слова Ермаша о том, что все же можно будет прийти к нему после того, как Богомолов пошлет меня, Я решил такой возможностью воспользоваться. Но как это практически осуществить? Попасть к Ермашу тогда было не легче, чем сейчас, например, к Путину. Он не принимал никого, кроме тех, кого сам вызывал. Просто так со стороны заявиться к нему было заведомо невозможно. Переминаясь с ноги на ногу, я долго нудел секретарю, что Филипп Тимофеевич разрешили мне в том случае, если когда такая необходимость возникает, к счастью, в этот момент появился сам Ермаш. «Почитайте сценарий, Филипп Тимофеевич», – занудил я. При слове «почитать» Ермаш на глазах скис. «Вот этот?» – спросил он, кивнул головой на толстый, в картонном переплете сценарий, засунутый у меня под мышку. Сценарий действительно был объемистый, 98 страниц. «Слушай, а ты не мог бы его мне рассказать?» «Как это рассказать?» «Ну, в общем, с подробностями, чтобы я мог себе представить, что это за история». Читать сценарий ему убийственно не хотелось. «Ну, давай, не тяни, начинай. С чего у тебя там все это дело начинается?» «Утро», – нерешительно сказал я. «Такое раннее, раннее утро». «Так», – одобрил меня министр. «Даже рассвет еще не начинался». «Понимаю. Выходят три человека. Минут через 10 рассказа я ловлю себя на том, что с огромным удовольствием, во всех подробностях, изображая жестами и телодвижениями даже то, как идут титры, не пропуская затемнений, наплывов, панорам, пересказывая ему свой сценарий. Ермаш слушает, иногда даже просит кое-что уточнить. А она-то откуда знает? Это я, наверное, пропустил. В этой вполне придурочной атмосфере я дохожу, наконец, и до финальной точки рассказа. Ну и что тут плохого? Строго спросил у меня Ермаш. Что тут предосудительного? Я сам не знаю. А Анатолий тебя послал? Послал. Анатолий тут не прав. Мы его поправим. Сценарий ты оставь, я попрошу его еще раз прочитать. Благодаря этому дикому случаю я открыл в себе некое пристрастие к пересказыванию фильмов. Сейчас это пристрастие, можно сказать, меня оставило, но достаточно долго я был в его власти. Так вот, Ермаш выполнил обещание и запустил спасателя. Снимая эту картину, я совершенно не собирался бросать вызов тоталитаризму. Не нарывался на мученический венец бескомпромиссного художника. Напротив, старался сделать простую, не общественную картину о важных, как мне казалось, необщественных вещах. Однако, как только я показал картину Сизову, я понял, что опять с переляху совершил нечто дикое и антиобщественное. Реакция его оказалась совершенно жуткой и, главное, мне непонятной. И только потом, через некоторое время, до меня дошло, почему так. Оказывается, за несколько дней до сдачи картины наши войска вошли в Афганистан. А у меня, ёлки-моталки, весь фильм героя провожают в армию. И всем прогрессивным общественным силам, кроме меня самого, быстро становилось ясно, что это даже и не фильм вовсе, а долгая эпитафия моему молодому герою. Месяцев 8, а может и 10, длилась зануднейшая эпопея официальной сдачи фильма. На этот раз вместо обычных сокращений был применен новый иезуитский метод редактуры – досъемки. Редактора, киноначальники требовали прояснить все. И то, что герой остался жив, и что он вернулся из армии невредимым. Я переругивался с начальниками, тупо что-то доснимал, вставлял разжевывающие куски текста. Картина взбухла на 500 метров. Это почти 20 минут лишнего. Ермаш вроде бы и готов был принять картину в таком виде, но тоже не ощущал уверенности, что ему самому удастся сдать ее своим непосредственным начальникам, членам политбюро. Наконец Ермаша осенило. Помощником у него служил Володя Черненко, сын Константина Устиновича Черненко, к тому времени в окружении Брежнева, набравшего могучую силу. Практически он был вторым лицом в государстве. Ермаш попросил Володю показать картину папе, показать ее на даче, как-нибудь под хорошее его настроение. Володя взялся выполнить просьбу, моя картина ему нравилась, и он хотел мне помочь. В ближайшую же субботу, как рассказывал он потом, Володя усадил папу смотреть «Спасателя». Константин Устиныч после первых же кадров по неизвестной причине стал мучительно тосковать, а уже на второй части впал в тяжкий беспокойный сон дурного наваждения, упорно продолжавшийся до конца фильма. «Ну?» – спросил Володя отца после просмотра. «Что-то мне все это не очень понятно. К чему бы все это?» «Непонятно?» – строго переспросил отца Володя. «Ну, давай завтра посмотрим еще раз». «Нет, нет, нет, нет, нет!» – замотал головой измученный моим творчеством Черненко. «Скажи Ермашу, что картина хорошая. Просто хорошая, вот и все. И ничего другого поясняющего ему не говори». Так «Спасатель» сначала был принят в Госкино, а потом оказался и на Венецианском фестивале. Уже в Венеции за 2 часа до просмотра я вошел в проекционную и поставил перед итальянским киномехаником большую бутылку сибирской водки, последние новинки отечественной ликероводочной промышленности. «Russian режиссер», – сказал ему я, показывая пальцем на себя. «Водка», – тут же добавил я, показывая тем же пальцем на водку. «О-ля-ля», – сказал понимающий киномеханик. «Водка тебе, мне монтаж». «Как монтаж?» – спросил меня киномеханик по-ихнему. «Картина моя. Что хочу с ней, то и делаю». И так тут же в проекционной я сел за монтажный стол и вырезал все 500 метров до съемок и пояснений. О том, чтобы при этом не возникало в фонограмме швов, я позаботился еще при перезаписи. Эти вырезанные метры я принес к себе в номер и сделал из них хорошенькую памятную пирамидку. «Спасатели» в Венеции приняли хорошо. Наутро даже вышла одна из газет с таким заголовком: «Спасатель, спасший Венецианский фестиваль». Мне было приятно. Все тогда началось неожиданно и совсем уж нелепо. Вдруг откуда-то вынырнул никому до той поры неведомый кинолюбитель. Слушай. Андрюш, ты? С днем рождения. Это я, Николай. Вот отгадай, откуда это я говорю? Слышишь? Музыка играет. Это я с телевидения. Как попал? Не важно. Важно, что у меня тут успехи. Наши дальнейшие отношения с Ермашом по-прежнему складывались вполне забавно. Вскоре опять образовался случай, когда он предложил мне совершенно удивительную историю, которую только по глупости или по детской своей идейной зашоренности я тогда не оценил и не понял. Близился светлый праздник 70-летия советской власти. Ермаш меня к себе вызвал. «Слушай, сейчас мы готовимся выбрасывать дикие государственные деньги, чтобы с какими-нибудь шалыми халтурщиками который раз штурмовать Зимний. Ну сколько же это можно? Я тебе дарю золотую тему. Я тебе весь Советский Союз раком поставлю, если ты это сделаешь. Александр Александрович Блок». 12. Отказываться сразу мне было неудобно. Да я понимал и то, что отказываться от таких предложений надо умеючи. Не понимал я только того, что от таких предложений не отказываются. Тут мне пришлось выкладывать свой последний, хилый диссидентский козырь. А когда должна заканчиваться эта картина? В 17-м году, когда Блок написал 12, или в 21-м, когда он умирал от отсутствия воздуха? Что за идиотский вопрос? Конечно, в 17-м. 12-ю все должно и закончиться. Юбилей. Сегодня для меня никакой проблемы в выборе не было бы. Ведь все можно было бы сделать разумно, цельно, серьезно. Даже так, допустим, чтобы и не доводя события до отчаянного 21-го года, все понимали бы, чувствовали, ощущали, что неминуемо ожидает Блок. Но нет, увы, молодая либеральная дурость не позволила мне согласиться и на эту работу. Накануне 5-го съезда кинематографистов Ермаш позвонил мне домой. «Ты как-нибудь вообще собираешься нас защищать? Госкино защищать?» Естественно, я понимал, что речь идет о защите прежде всего самого Ермаша. «Собираюсь», – согласился я. В своем предполагаемом выступлении я заготовил посвященный Ермашу абзац. Если бы мне дали слово, наверное, меня тоже не выбрали бы в прогрессивные секретари, как не выбрали Никиту Михалкова, защитившего Сергея Федоровича Бондарчука. Но к лучшему это или к худшему – Времени для моего выступления на съезде не хватило, слова мне не дали, а в подтверждение того, что свое обещание Ермашу я все-таки сдержал, могу сослаться лишь на стенографический сборник «Отчет. Пятый съезд кинематографистов СССР», где помещены не только протоколы произнесенного с трибуны, но и тексты, заготовленные для выступлений несостоявшихся, в том числе и для моего. Потом, почти до самой его кончины, мы иногда встречались, всегда очень по-приятельски, по-дружески. Я Ермашу по сей день благодарен. Он мне часто помогал и много сделал, чтобы состоялась вся середина моей жизни. Думаю, в ряду номенклатурных начальников времен прошлой стагнации он одна из самых интересных, самых дельных фигур. Он настоящий большой продюсер. Судите сами. Страна в 200 миллионов людей от Тихого океана до Балтики. И все кинозрители, все ходят в кино. На свидание, выпить пиво, прогулять уроки, волочиться. И все находят в кино удовлетворение своим вкусом. Патриоты ждут фильмов Бондарчука. Те, кто убежден, что советская власть хорошо задумана, но часто ошибается, те смотрят Матвеева. Прогрессивное студенчество Глеба Панфилова и «Осень» Смирнова. Диссиденты ждут момента встать в ночную очередь у кинотеатра, смотреть Тарковского. Вместо хриплых и бессмысленных споров по национальным вопросам и о Селиане, Шенгелае, Параджанов, когда не в тюрьме, Алик Хамраев, Хаджикулин Орлиев, Рустам Ибрагимбеков. От Москвы до самых до окраин. И потом все вместе надрываем животики на Гайдае. Тут, кстати, иностранцу всегда определить легко. На Гайдае он смотрит не на экран, а на то, как мы хохочем. Мол, вот идиот это. Но это иностранцы зря. Мы-то знаем, что не такие уж мы и идиоты, какими кажемся на просмотрах Гайдая. И так вот каждый день 365 дней в году. И не какие-то там с трудом напичканные попкорном 10 миллионов УЕ на каких-то там вшивых уикендах. А все это нужно было запланировать, сценарно разработать, обеспечить финансирование, потом производство, потом прокат. И это все, в общем-то, один Ермаш. Ну а то, что на него обижались, это, я думаю, естественно. Сносить такого рода обиды естественно для продюсерской профессии. Иногда кроил непримиримую рожу у него в кабинете и я. Мол, скорее поглядите на меня. Я молодой, талантливый. И этот гипертоник-ретроград. Что он со мной вытворяет? Тут Ермаш злился. А ты не хочешь попробовать сдать свою картину сам? Тому, кому я их сдаю? Это кому же? Это Брежневу, Суслову, Черненко. Они раз в месяц меня спрашивают. Ну, покажи, что ты там, Ермаш, нам на государственные деньги наснимал. Поэтому с настырной благодарностью я повторю. Покойный Филипп Тимофеевич Ермаш, на мой взгляд, был чрезвычайно успешным, масштабным, настоящим продюсером. Таких сегодня нет. Во всяком случае, я их почему-то не встречал.